Звук его голоса был глубокий и в то же время мелодичный. Но что в Атосе, который всегда старался быть незаметным и незначительным, казалось совершенно непостижимым, это его знание света и обычаев самого блестящего общества, те следы хорошего воспитания, которые невольно сквозили в самых маловажных его поступках. Шла ли речь об обеде, Атос устраивал его лучше любого светского человека, сажая каждого гостя на подобающее ему место в соответствии с положением, созданным ему его предками или им самим. Шла ли речь о геральдике, Атос знал все дворянские фамилии королевства, их генеалогию, их семейные связи, их гербы и происхождение их гербов. В этикете не было такой мелочи, которая была бы ему незнакома. Он знал, какими правами пользуются крупные землевладельцы. Он был чрезвычайно сведущ в псовой и соколиной охоте. И однажды, в разговоре об этом великом искусстве, удивил самого короля Людовика XIII, который, однако, слыл знатоком его. Как все знатные вельможи того времени, он превосходно фехтовал и ездил верхом. Мало того, его образование было столь разносторонне, даже в отношении схоластических наук, так редко изучавшихся дворянами в ту эпоху, что он только улыбался, слыша латинские выражения, которыми щеголял Арамис, и которые якобы понимал Портос. Два или три раза, когда Арамис допускал какую-нибудь грамматическую ошибку, ему случалось даже, к величайшему удивлению друзей, поставить глагол в нужное время, а существительное в нужный падеж. Наконец, честность его была безукоризненна. И это в тот век, когда военные люди так легко входили в сделку с верой и совестью, любовники с суровой щепетильностью, свойственной нашему времени, а бедняки с седьмой заповедью Господней. Словом, Атос был человек весьма необыкновенный. И между тем можно было заметить, что эта утонченная натура, это прекрасное существо, этот изысканный ум незаметно для себя оказывается во власти обыденности, подобно тому, как старики незаметно впадают в физическое и нравственное бессилие. В дурные часы Атоса, а эти часы случались нередко, все светлое, что было в нем, потухало, и его блестящие черты скрывались, словно окутанные глубоким мраком. Полубог исчезал, едва оставался человек. Опустив голову, с трудом выговаривая отдельные фразы, Атос долгими часами смотрел угасшим взором то на бутылку и стакан, то на гримо, который привык повиноваться каждому его знаку, и, читая в безжизненном взгляде своего господина малейшие его желания, немедленно исполнял их. Если сборище четырех друзей происходило в одну из таких минут, то 2-3 слова, произнесенных с величайшим усилием, такова была доля Атоса в общей беседе. Зато один он пил за четверых. И это никак не отражалось на нем, разве только он хмурил брови, да становился еще грустнее, чем обычно. Д'Артаньяну, чей пытливый и проницательный ум нам хорошо известен, не удавалось пока, несмотря на все желание, удовлетворить свое любопытство, найти какую-либо причину этой глубокой апатии или подметить сопутствующие ей обстоятельства. Атос никогда не получал писем. Атос никогда не предпринимал никаких шагов, которые не были бы известны всем его друзьям. Нельзя было сказать, чтобы эту грусть вызвала в нем вино, ибо, напротив, он и пил лишь для того, чтобы побороть свою грусть, хотя это лекарство делало ее, как мы уже говорили, еще более глубокой. Нельзя было также приписать этот приступ тоски игре, ибо в отличие от Портоса, который песню или руганью сопровождал все превратности судьбы, Атос, выигрывая, оставался столь же бесстрастным, как и тогда, когда проигрывал. Однажды, сидя в кругу мушкетеров, он выиграл в один вечер 1000 пистолей, проиграл их вместе с шитой золотом праздничной перевязью, отыграл все это и еще 100 луидоров, и его красивые черные брови ни разу не дрогнули. Руки не потеряли своего перламутрового оттенка, беседа, бывшая приятной в тот вечер, не перестала быть спокойной и приятной. Тень на его лице не объяснялась также и влиянием атмосферных осадков, как это бывает у наших соседей-англичан, ибо эта грусть становилась обычно еще сильнее в лучшее время года. Июнь и июль были самыми тяжелыми месяцами для Атоса. В настоящем у него не было горести, и он пожимал плечами, когда с ним говорили о будущем. Следовательно, причина его грусти скрывалась в прошлом, как об этом смутно намекали Д'Артаньяну. Оттенок таинственности, окутывавший Атоса, делал еще более интересным этого человека, которого даже в минуты полного опьянения ни разу не выдали ни глаза, ни язык, несмотря на всю тонкость задаваемых ему вопросов.